Когда я учился в школе, у мужчин был в моде один стиль. Точнее говоря, ему практически не было альтернативы. Сейчас это называют традиционным американским стилем. В то время все мы были без ума от стильного квартета MJQ – Modern Jazz Quartet. В те годы образ джазового музыканта был далек от идеала. Грязная одежда, наркотики, аморальный образ жизни. Четверо исполнителей MJQ одевались в темные костюмы от братьев Брукс, белые рубашки и шелковые галстуки. Аккуратно постриженные бороды и усы. Симпатичные, интеллигентные лица. Поведение квартета на сцене было сдержанным и тихим, как у преподавателей университета. Вероятно, автором этого стиля был Джон Льюис. Очень удачный ход. Их обожали. Сейчас оркестр Уинтона Марсалиса работает в похожем стиле, однако в каких бы дорогих итальянских костюмах не выступали его музыканты, MJQ как в музыкальном плане, так и с точки зрения стиля смотрелись гораздо выразительнее. В игре MJQ чувствуется решительный и настоятельный призыв. У черных музыкантов тоже есть интеллект. Мы не какие-нибудь неполноценные и заслуживаем должного уважения. Впрочем, в мире нет ничего вечного. Так и MJQ в один прекрасный момент исчерпали присущую ему оригинальность. Со временем играть вместе музыкантам стало в тягость, и в результате каждый решил идти своей дорогой. И все-таки музыка в исполнении MJQ, звучащая в старых фильмах 60-х, оставляет очень светлое впечатление. Я отчетливо слышу трепет души, заточенной в гробу и рвущейся на свободу. Говоря попросту, я вновь убеждаюсь, что это и есть настоящий джаз. Хочется выпрямиться. Музыканты MJQ немногословны, но когда нужно сказать по делу, красноречие им не занимать.